Второе. В 12 лье от Парижа, в личной королевской столовой дворца Фонтенбло, сидели два главных лица, затянувшиеся на 7 лет драмы. Король Франции Филипп IV, прозванный Красивым, и его ставленник на папском троне Климент V. Ставленник, да, но слишком упрямый и своевольный. Сколько усилий предпринимал папа, чтобы спасти и орден рыцарей храма, и высших его сановников. Неблагодарный негодяй, в который уже раз подумал король, однако лицо его не выразило при этом никаких эмоций. Все встречавшиеся с Филиппом знали, что проникнуть в его мысли и чувства абсолютно невозможно. Всегда бесстрастное лицо монарха, даже в критические минуты, не позволяло заглянуть в душу короля. Вот и сейчас, услышав стон Климента, бедняга страдал от рака желудка уже не один год, Филипп плеснул сладкого бургундского вина в золотой бокал его святейшества с тем же безмятежным выражением лица, с которым выслушивал скорбные восклицания папы, отказывавшегося понять поведение высших лиц ордена тамплиеров и особенно великого магистра Жака де Моле. Озадаченность папы была более чем оправдана. Он лично выслушал показания 72 тамплиеров, которых по его приказу не подвергали пыткам. Более того, им даже не угрожали пытками. Папа сидел в центре судейского стола, когда напротив него стоял исхудалый седобородый старик, в котором с трудом можно было узнать всегда высокомерного и неприступного великого магистра. И Климент V, даже имея протокол трех кардиналов, которые допрашивали де Моле ранее, отказывался верить своим ушам, когда магистр гневно вскидывал голову, категорически отвергая обвинения в садомии и прочих плотских грехах, но тут же опускал ее с глухим бормотанием, подтверждая существование богохульного обряда приема в орден с обязательным отречением от Иисуса Христа и осквернением распятия. Плевать на распятие Господне, наступать на него сапогом. Папа едва осмеливался читать из протокола эти страшные слова, но де Моле каждый раз лишь кивал и произносил «да, да, да». Магистр не отказался от обвинений в богохульстве, даже тогда, когда папа торжественно поклялся, что де Моле и прочих не подвергнут пыткам. Так будет ли Жак де Моле защищать орден? Кому же это делать, как не великому магистру? В ответ прозвучали слова, которые привели в растерянность всех бывших в зале. «Я не настолько учен, как следовало бы. Как могу я защитить орден должным образом?» «Я узник папы и короля Франции. У меня всего лишь 4 денье, которые я мог бы потратить на его защиту». «Словно откупиться от этих страшных обвинений можно деньгами», — с горькой иронией подумал Климент. И после короткой паузы де Моле стал сыпать именами. Именами тех, кто участвовал в этих богомерзких обрядах, и тех, кто ими руководил. Впрочем, великий магистр делал это на каждом допросе, менялись лишь имена. Все названные были допрошены и признавались содеянным, получая пожизненное заключение. Но если, признавшись, они впоследствии отрекались от показаний, суд объявлял их нераскаявшимися еретиками. А это означало костер. Более 70 рыцарей окончили жизнь в страшных муках, сгорая живьем под радостные вопли толпы. А всесильный некогда де Моле закончил свою покаянную речь, заливаясь слезами, и, стоя на коленях, умолял суд подвергнуть его пыткам, чтобы братья его не могли сказать, что он добровольно явился причиной их гибели. Конечно же, ему в этом было отказано. В пытках не было ни малейшего смысла, ведь магистр сам охотно признавался в том, в чем признавался всякий раз, когда представал перед судом. «Как?» Дивился Климент, морщась от боли в желудке. «Как мог совет ордена избрать этого безвольного, даже трусливого человечка великим магистром?» Более того, сообщив о существовании тайного устава ордена, магистр добавил, что сам он его только видел, но никогда не держал в руках. И сейчас, сидя за одним столом с королем Франции, отпивая мелкими глотками бархатное густое вино, папа вспоминал, как тогда же на допросе де Моле ему пришла в голову мысль, как могли бы тамплиеры оправдать богохульственный обряд. А что, если они делали это в память трехкратного отречения апостола Петра? Их, безусловно, подвергли бы порицанию за подобную немыслимую глупость, но все-таки глупость, а не преступное богохульство. А это позволило бы сохранить и орден, и жизни многих бесстрашных рыцарей, доказавших свою верность церкви в жестоких сражениях с сарацинами. И еще одна загадка, ведь вдобавок к своему тугоумию и малодушию, сам Жак де Молле никогда не был участником сражений на Святой Земле. И вдруг великий магистр. Поистине все допросы и дознания не вскрыли и десятой доли тех тайн, которые плотным коконом покрывали то, что было орденом рыцарей храма. Короля Франции, судя по всему, это занимало очень мало. Для него куда важнее была тайна исчезнувших сокровищ тамплиеров, которые позволили бы подлатать изрядно прохудившуюся казну монарха.